Я не о крови. Хотя вот раскладывает же Любовь Борисовна колбасу и отварное мясо. Есть-то будешь? И класс жажду заливает не квасом. Замолчи. Нас повели за стол, накрытый на застекленной террасе. Усаживаясь, доцент обратился ко мне. «Вы позволите? У меня серьезный разговор. Спасибо, Ирина, достаточно зелени. У нас на кафедре расширение штатов. Набирается группа языка эсперанто. Вы понимаете, как это важно для науки и искусства, и как это перспективно. Было бы жаль, если бы нахлынули ловкие дельцы от науки, сняли бы сливки, а потом приходят пахари, вы понимаете этот термин. Он нов, вам должен понравиться. Это о тех, кто пашет, а не заботится о выгоде». «Но вы же латынь упоминали. Разве не хватает?» «Она трудна для всех. Оставим ее для рецептов и для разговоров о смерти больного при больном». «Скажите-ка, скажите, проверьте на доценте вашу теорию о вреде лечения», — подзадорила Любовь Борисовна. «Сами потом перескажете», — сказал я невежливо. А сам думал, что нехорошо повторяться при том, кто уже слышал. «Ну-с», — возгласил доцент, — «занесем зеленого змея в Красную книгу». Тогда еще только-только начали говорить о Красной книге природы, и остряки упражнялись. За столом наступило время примиряющих анекдотов. Мои казарменные, скрашивающие солдатское житье, не годились. Доцент и тут первенствовал. Про эсперанто с доцентом мы ни до чего не договорились. Мы бы и договорились. Я даже был готов на последнем курсе взять эсперанто темой диплома, затем реферата для аспирантуры, раз уж Ирине так хотелось ученого мужа. Но уже чуть ли не давая обещания, я попросил доцента сказать что-либо на эсперанто. Он с огромной готовностью, торжествуя, вызвался прочесть стихотворение Лермонтова «Парус». И прочел: «Белеет парус одинокой». Но это было до того чудовищно, неживо, куце. Знакомые слова стали уродами, ударяясь друг от друга горбами корней, что мне сказать было совершенно нечего, кроме того, что я подумаю. После обеда уже не работали. Ирина села за пианино, доцент пел, и пел неплохо, тенором. Когда я попросил его спеть любимую арию Ивана Сусанина «Ты взойди, моя заря», с потрясающими до озноба словами «Настало время мое» и о страшном последнем часе, то опять попал в просак, мне было сказано, что ария — это для баса. Порыв чувства к Ирине заменился вяло текущей дружбой. «Но ведь на лекциях сидим вместе, но ведь провожаю, но ведь на даче работал». За стол усаживали, что еще? Как у Чехова, это только женихи ходят обедать. То есть подошло к тому, что надо было назначать день свадьбы. Тот же случай, что и с Элизой. Увидя же и в Ирине расчет, я резко сказал ей об этом. «В чем?» Она возмутилась. Красивая была, брови высокие, изогнутые. «Уж извини, но это у тебя расчет. Хорошо тебе все готовенькое, или на даче перетрудился?» Все закипело во мне, только звонок прервал разговор. В аудитории я сел с Витькой и Левой, которые жизнерадостно предложили делать свадьбы в один день, дешевле. «Я не буду жениться». «Да ты что?» «Камчатка!» — сурово прикрикнула профессор Гражданская. Была лекция по зарубежной литературе. Я внезапно встал. «Зоя Тихоновна, разрешите мне и Ирине С. выйти из аудитории». Ирина испуганно поднялась. Мы вышли в пустой коридор. «Ира», — сказал я тебя никогда не любил, и прости, что мою благосклонность, это слово было продумано, все-таки силен в нас, в молодости синдром Печорина, ты приняла за серьезное увлечение. О дальнейших наших встречах речи быть не может, но если ты будешь считать меня человеком, способным прийти к тебе на помощь, буду благодарен». Она закусила нижнюю губку, которая обычно выдавалась вперед верхней, и сказала: «Я не вернусь на лекцию, ты отдай кому-нибудь из девчонок мой портфель». «Могу и сам взять». И отвез я тогда этот портфель в Измайлово по знакомой дороге, поднялся на знакомый этаж, поставил портфель у знакомых дверей,